Хуши, став на путь измены своему народу, в 1949 году вместе с Чан Кайши бежал из Китая. Рассматривая историю китайской литературы с позиции субъективного идеализма, Хуши не смог дать правильной научной оценки классических произведений китайской литературы. Ярким свидетельством этого служит циничное заявление самого Хуши о том, что своими литературоведческими исследованиями он ставил определенную цель – борьбу с революционной идеологией. Хуши отрицал борьбу классов и классовый характер литературы и в своих оценках и анализе литературных памятников пользовался сугубо формалистическим методом. Он игнорировал содержание произведения, его идейную и социальную направленность, его историческое значение и художественный метод, говоря часто лишь о форме произведения, ограничиваясь поверхностным разбором языка, оторванным от контекста, схоластическим анализом иероглифических знаков и их сочетаний. Именно отсюда проистекает его глубоко ошибочные суждения и выводы. Поэтому в романе «Сон в красном тереме», сюжет которого отражает конфликт между новыми веяниями, затронувшими определенную часть молодого поколения Китая, и устоями жизни феодальной аристократии, Хуши смог усмотреть лишь праздную и пресыщенную жизнь одной аристократической семьи, крушение одной из некогда знатных феодальных фамилий. Причину такого крушения Хуши видит в том, что в этой семье думали только о пышно сервированном столе, о поддержании своего собственного реноме, расточительствовали, не имея ни малейшего представления о финансовой стороне дела и не заботясь об экономии своих средств. Ценность романа Хуши усматривал лишь в средствах изображения, натуралистических настолько, что они выходят за рамки заурядных. Серьезной критике в ходе дискуссии подвергались также последователи и сторонники Хуши. В частности, были разоблачены порочные взгляды литературоведа Юй Пинбо, который в течение многих лет печатал работы по изучению романа, содержащие неверные, ошибочные оценки и суждения. В 1923 году Юй Пинбо опубликовал книгу, в которой солидаризировался с оценкой Хуши романа «Сон в красном тереме». В 1953-1954 годах Юй Пинбо продолжал пропагандировать свои порочные воззрения о романе «Сон в красном тереме» в ряде опубликованных в печати статей. В 1954 году молодые литературоведы Ли Си Фань и Лань Лин выступили со статьей, в которой с марксистских позиций подвергли критике порочные взгляды Юй Пинбо. В статье же Минджибао от 23 октября 1954 года, озаглавленной «Больше внимания критике ошибочных взглядов в изучении романа «Сон в красном тереме», указывалось, что критика Ли Си Фанем и Лань Лином формалистических антинаучных воззрений Юй Пинбо явилась первым за 30 с лишним лет ударом по маститым ученым реакционной буржуазно-идеалистической школы Хуши, которые, занимая господствующее положение в области изучения китайской классики, фальсифицировали историю китайской литературы, проповедовали порочные идеалистические концепции в литературе и искусстве. В своих исследованиях Юй Пинбо, пользуясь методом формального анализа романа, отрицает социальное значение этого классического памятника китайской литературы, в котором утверждается неизбежность крушения паразитического общественного устройства. Юй Пинбо считает, что автор романа в изображении событий и фактов якобы не занимает определенной позиции, придерживается некоего нейтрализма в отношении феодального общества, не выражает своего отношения к изображаемым в книге персонажам.